Глава 59. «Джон, спасибо, что перезвонил», — сказал Дик Корриган. «Тут...» Он надолго замолчал. Джон нетерпеливо ждал. «Тут...» «Джон, не знаю, как тебе об этом сказать...» Голос отца Сьюзен задрожал, казалось, он вот-вот расплачется. Джон почувствовал укол страха. «Дик, в чем дело?» «Что случилось?» Он посмотрел на часы. 10:40. В Лос-Анджелесе 2:40 дня. «Джон, Его тесть пытался справиться с голосом. Джон подождал. Отец Сьюзен ему всегда нравился, может быть, потому что напоминал одного из любимых актеров, Генри Фонду. У него была похожая внешность, и он обладал тем же молчаливым достоинством, что и Генри Фонда. Джону было искренне жаль, что он так и не добился успеха. «Джон, произошло большое несчастье. О, Господи, Дик несколько раз всхлипнул. Джон похолодел. Господи, что там такое случилось? Только не со Сьюзен, пожалуйста. Дик, что? Что случилось?» — с нажимом спросил он. «Извини меня». Еще одна долгая пауза. «Кейси», — сказал Дик, с трудом выговорив имя дочери, — «Кейси умерла». «Кейси? Чего-чего? А этого он никак не ожидал услышать. О, Господи! Дик, мне жаль. Очень жаль». Но в глубине души он чувствовал огромное облегчение. Он постарался, чтобы это не прозвучало в его голосе. «Что случилось?» Возникла очередная долгая пауза. Затем Дик Корриган сказал: «Сьюзен убила ее». Джон едва не выронил телефонную трубку. «Что вы сказали, Дик? Что вы имеете в виду?» «Там трубка, подача воздуха. Сьюзен что-то сделала. Переходник. Она разъединила переходник. О, Господи, Джон, что вообще происходит?» В голове Джона поднялся вихрь мыслей. Клиникой владеет Фернбанк. Имеет ли это отношение к мистеру Сарацине? Опять какой-то обман. Сьюзен же в Англии. Она не могла... Дик Корриган взял себя в руки. «Джон, вчера я не сказал тебе правды, когда ты звонил ночью. Я сказал, что Сьюзен у нас нет. Но она здесь, она... попросила меня и Гейл не... «Она у вас? Сьюзен в Лос-Анджелесе?» В голосе тестя, севшем от горя, Джон почувствовал неожиданную резкость. «Она сейчас в клинике. Они пошли ей навстречу. Они понимают, что у нее нечто вроде нервного срыва». «Нервного срыва?» Джон услышал, как мать Сьюзен что-то сказала Дику. «Она приехала сюда вчера вечером. Она была... в плохом состоянии». Он опять замолчал. «Джон, здесь со мной Гейл. Поговори с ней». В телефоне Джона раздались шипения и скрип. Затем Джон услышал голос Гейл. Она в такой же степени, как и ее муж, переживала смерть дочери, но, казалось, сохранила присутствие духа. «Алло, Джон», — сказала она, — «что происходит? Пожалуйста, скажи нам, что происходит?» «Гейл, мне очень жаль, что Кейси умерла». Возникла пауза. Затем она сухо сказала: «Спасибо. Думаю, ты понимаешь, какие чувства мы испытываем». Джон полез в карман за сигаретой. «Гейл, я правильно расслышал Дика? Сьюзен отключила Кейси подачу воздуха? Она убила свою сестру. Не могу поверить, что она это сделала. Она любила Кейси. Любила больше, чем...» Она вздохнула, стараясь взять себя в руки. Джон выждал несколько секунд, затем сказал: «Вы говорили со Сьюзен? Она без сознания». «Где?» «В клинике. Могут возникнуть осложнения. Я должна подписать согласие на операцию. Они собираются делать ей срочное кесарево сечение». Джон попытался осознать услышанное. «Она еще в клинике? А что насчет полиции?» «Да. Они пошли ей навстречу, Джон. Директор говорил с нами. Им не нужен скандал. Я так понимаю, скандал им выгоден еще меньше, чем нам». «Сьюзен приехала в Лос-Анджелес и убила Кейси? Бред! Сьюзен никогда не причинила бы Кейси вред. Все это было подозрительно, очень подозрительно». «Гейл», — сказал он, — «послушайте меня внимательно. Вам необходимо немедленно забрать Сьюзен из этой клиники. Я не могу объяснить по телефону, почему. Даже если бы я попытался, вы бы все равно не поверили. Просто сделайте это ради Сьюзен. Устройте ее в другую больницу, все равно какую. Пожалуйста, сделайте это». Возникла долгая пауза. Затем его теща сказала: «Джон, это лучшая клиника в Калифорнии. У них отличное родильное отделение. Нам придется оставить ее. Если мы увезем Сьюзан, будет только хуже. Ей немедленно нужна операция». «Слушайте», — с отчаянием сказал Джон, — «я прилечу первым самолетом. Заберите ее оттуда, Гейл, немедленно. Поверьте мне, они и ее убьют». Раздался щелчок, она повесила трубку.